Долг. А вообще хорошо, что сюда попал. Кто ж знал, что судьба распорядится вступить в первый бой именно в этом селе. Артобстрел пережил, не обделался, уже хорошо, значит, повоюем. А так все достаточно прозаично. Пришел в военкомат добровольцем, 2 недели прождал повестку, не пришла. Сели. Отделение, идущее вдоль заборов по разные стороны улицы, почти синхронно присело, выполняя мою команду. Некоторые даже упали, прикрыв голову руками. Взрыв прилетевшего снаряда раздался относительно далеко. Ну ничего, через пару дней научимся отличать. Идем дальше через центр села на передовые позиции обороны. Прислали нас вчера вечером. ДНРовский комбат с позывным «Сухарь» определил, где мы будем располагаться. Его глаза источали грусть и печаль всего народа Донбасса, когда он глядел на наш разношерстный партизанский отряд мобилизованных. Утром мы должны были разбавить его бойцов на позициях, чтобы часть из них хоть немного отдохнула. Атаковал противник регулярно. — Ром, а зачем ты в эту срань добровольно впрягся? — спросил меня идущий сзади пулеметчик. — В миру установщик кондиционеров. — Знаешь, Гена, это мой долг. Слыхал про такое слово? — И я рад, что попал именно в это село. Очень рад. — через плечо ответил я бойцу. — 35 лет, а ума у тебя нет, Рома. — Чему радуешься-то? — не унимался Гена. — Жизни радуюсь. Не обращай внимания. Еще с минуту я слушал недовольное бурчание бойца за спиной. — Так, мне сюда на минуточку. — Общая команда! Двигайтесь дальше по улице в том же порядке. Я нашел то место, где хотел побывать с самого детства. А вот он. Я пробежал вперед к побитому осколками памятнику воинам Великой Отечественной войны. Хмурый обелиск солдата с ППШ на груди стоял в вечной минуте молчания над братской могилой. Взглядом я нашел нужную мне фамилию. Ну, здравствуй, старший сержант Самойлов. Видишь, какая судьба. Кто? Прадед. Стоп! Какого хрена? Почему скучились? Все отделение стояло за моей спиной. Да мы это... промямлил Гена, делая вид, что поправляет целик на пулемете. Только я хотел устроить матерную лекцию о недопущении привлечения вражеской артиллерии на скучившуюся толпу, как ожила радиостанция. «Селинг, Сухарю!» — зашипел в рации встревоженный голос комбата, которому мы были приданы. «На связи, Пелинг!» «Немцы зашевелились. Ты скоро?» 5 минут. «Принял. У тебя сколько человек воевать могут?» Я перевел взгляд на отделение. Все стояли с полной уверенностью и решимостью в глазах. «Все могут!» Туман. 27 декабря 2022 года.